Шакс. Начало. Звук сигнала телефона заставил вынырнуть из безмятежного сна. «И что ты его не выключаешь?» — проворчала сквозь дрему Оливия, прижавшись ко мне всем телом. Ее голова легла на мое плечо. Улыбнувшись, я обнял ее за талию, закапываясь лицом в волосах цветочным ароматом. «Потому что обязан быть всегда на связи?» «Стриптизеры — сложная профессия», — весело отметила она, а я хрипло рассмеялся. Мы встречались уже больше года, и я не сразу решился рассказать ей, чем занимаюсь, хотя она и упорно настаивала. Оказалось, у нее свои предположения по поводу рода моей деятельности. Стриптизер, ей удалось меня удивить. И я до сих пор не уверен, что она не шутила на фоне волнения. Не каждый день узнаешь, что мир не такой, каким ты его всю жизнь считал. Но мне повезло с девушкой. Оливию не отвернула от меня правда. Наоборот, наши отношения перешли на новый уровень. Надо проверить. Я погладил ее по макушке, растрепав темные волосы. Она смешно поморщилась, но перевернулась, выпуская меня из плена объятий. Нехотя отодвинувшись, я дотянулся до телефона, лежащего на прикроватной тумбе. Ввел пароль и открыл уведомление. Значилось письмо от Новыча на рабочей почте. «Ориентировка», — хмыкнул вмиг, просыпаясь. «Что-то опасное?» — встревожилась она. «Не знаю». Поднявшись с кровати, я прошел к барной стойке, где оставил свой планшет. Разблокировал его и открыл почту, чтобы ознакомиться с ориентировкой. Оливия села на кровати в ожидании моего ответа. В карих глазах поселилось еле скрываемое беспокойство. Она приняла правду обо мне, но не могла не переживать. Уже пару раз сталкивалась с моими ранениями. «Полевая разведка», — поморщился я, удивленный и раздосадованный внезапным назначением. «Но вроде ничего опасного, не переживай». «А полевая разведка...» «Метание по джунглям». Я внимательно читал инструкцию и пока не смотрел на нее. «Малая зона искажений, не больше недели». Сообщалось об активности низших демонов, но об этом я не стал говорить. Не хотел тревожить ее еще сильнее. «Говорю же, ничего опасного», — соврал, заблокировав планшет. «Но придется неделю пожить отдельно. Ты в уютной квартире, а я в палатке». «Точно?» Она смотрела с сомнением. «Конечно. Меня давно не отправляли в полевые миссии. Нужно планово отстреляться». «Хорошо». Оливия, наконец, улыбнулась. На щеках появились милые ямочки. «Но не хочу спать без тебя», — заявила и надула губы. «Поверь, я тоже не горю желанием спать в палатке». Отложив планшет, я направился к ней. «Одеяло прочь. Хочу тебя». Тревоги окончательно покинули ее лицо. Усмехнувшись, она послушалась, отпустила одеяло, позволяя тому сползти к талии. Нам стоило попрощаться перед разлукой. К сожалению, времени на сборы выделили немного, и оно почти все прошло в постели с Оливией. Потом пришлось спешно носиться, чтобы успеть и принять душ, и забросить в рюкзак необходимые вещи. Самым основным нас обеспечат, но не всем. Например, виски мне никто не нальет, только я сам. А в полевой разведке бывает скучно. Правда, судя по характеру искажений, с ними удастся справиться довольно быстро. Но точно станет ясно только на месте. «Зачем алкоголь? Ты точно меня не обманываешь?» Оливия лишь накинула на тело халат и теперь расположилась в позе лотоса прямо на барной стойке, наблюдая за моими сборами. «В полевой разведке строгий регламент. После 6 вечера никаких вылазок, ночами нечем заняться. И искажения давят на мозг. Алкоголь немного помогает», — объяснил я, утрамбовывая в рюкзак последние вещи. «Но если не веришь, могу дать прочитать ориентировку». «А меня потом не застрелят за то, что много знаю?» Она обхватила плечи руками и в притворном жесте ужаса. «Ты просто никому не рассказывай, иначе меня оштрафуют». Мягко улыбнулся. «За такое меня точно не погладят по голове, но я бы не хотел, чтобы она во мне сомневалась». «Так показать?» «Нет, я тебе верю». Беспечно отмахнулась она, спрыгивая с барной стойки, и в пару летящих шагов достигла меня. Оливия со смехом повисла на моей шее, подставляя губы поцелую. «Скорее возвращайся», — потребовала она шутливо. «Уже скучаю». Я коротко поцеловал ее, мельком взглянув на часы. Новач точно отругает за опоздание. «И будь осторожен, хорошо?» — попросила уже тише. В карих глазах вновь мелькнуло испытываемое ей волнение. «Как всегда». Вновь поцеловав ее, я отстранился. «Мне пора». Забросив на плечо рюкзак, я ей улыбнулся. Миссия действительно не вызывала беспокойства, ей не стоит переживать. Но как же мне все-таки повезло с девушкой? Сунув руку в карман, я сжал в кулаке бархатную коробочку. Сколько можно ее носить? Так никогда не найдется повод. «Держи». Вытянув из кармана подарок, я протянул его девушке. «Задабриваешь?» Прищурилась она и ахнула от удивления, когда открыла коробочку. «Кольцо? Крис, это...» «Да. Подумай, потом ответишь, когда вернусь». Подмигнул я. «Люблю тебя», — шепнула она с придыханием и сразу надела кольцо на палец. Раздумья продлились меньше 10 секунд. «И я тебя». Я притянул ее к груди, и на долгие мгновения мы забылись в поцелуе. Душу наполняла радость. Я ощущал, что моя жизнь заходит на следующий особенный этап. Мне встретилась девушка, которая принимает меня таким, какой я есть, и она согласилась принадлежать только мне. Мой телефон снова ожил, напоминая о том, что наше время заканчивается. «Пойду. Вернусь, отпразднуем». Погладив ее скулу большим пальцем, я направился к двери ванной, чтобы переместиться в штаб-квартиру. «Кажется, я никогда не привыкну», — вздохнула за спиной Оливия. «Привыкнешь». Махнув рукой, я шагнул в портальную. Удовлетворенно взглянул на мое кольцо на ее пальце и закрыл дверь. Только зря переживал. «Эш, опаздываешь!» Меня толкнули в плечо, вырывая из радостных мыслей. «Как и ты!» Я толкнул Картера в ответ. Он широко улыбался. Зеленые глаза задорно блестели. Как и я, он прибыл в полевой форме. Нас отправляли в команде, впрочем, как всегда. Мы дружим с самой академией. Вместе сдавали экзамены, вместе получали выговоры. Я чаще, чем он. Не понимаю, как меня решились оставить в организации. Особенная чувствительность помогла. «У кого-то хорошее настроение?» — отметил он, проведя ладонью по взъерошенным светлым волосам. Похоже, во время сборов он так и не добрался до расчески. Оливия согласилась. «Бедная! Она плохо тебя знает!» Расхохотался он и ускорился, чтобы не схлопотать по мозгам. Я нагнал Картера у столика регистратора, но от расправы его спасло появление Макса. «Сколько вас можно ждать?» Он возмущенно раскинул руки в стороны. «Опаздываем же!» «И ты решил получить штраф вместе с нами? Как это мило!» Картер повис на плечах Макса. И даже успел растрепать его темные волосы, уложенные в аккуратную прическу. Но тут же согнулся, получив тычок локтем по ребрам. «Давайте быстрее!» Макс подтолкнул Картера в направлении лифтов и подмигнул мне серым глазом. «Девушке зло! Как появилась Оливия, ты вечно опаздываешь, Крис!» Если бы он каждое утро видел то же, что и я, не торопился бы на работу. Оливия — красивая девушка. Мне пришлось постараться, чтобы отбить ее у армии поклонников и прописать в моей постели на постоянной основе. «Не преувеличивай!» Я с улыбкой пожал его руку. «С Максом мы тоже дружны с Академии, но он намного серьезнее нас с Картером вместе взятых. Неудивительно, что ему уже светит повышение, пока мы копим штрафы». «Это только начало!» Картер развернулся, театрально прижав ладони к груди. «Этот придурок сделал ей предложение, и она согласилась». «Поздравляю!» — расхохотался Макс, подружески хлопнув меня по плечу. «Как будем отмечать?» «Известно как, в полевой разведке», — хмыкнул я. «Да, точно», — скривился он. «Но потом же мы посидим». «Конечно», — пожал я плечами. «Будем вместе провожать твою свободу», — продолжал веселиться Картер. «Он просто завидует, не обращай внимания», — громким шепотом заявил Макс. «Потому что ни одна девушка не соглашается пускать его надолго в постель. Бесплатно». Я расхохотался, да и Картер не обиделся. Он не был красавцем, но проблем в личной жизни не испытывал. Впрочем, Макс тоже находился в свободном полете, как и я всего год назад. но в моей жизни случилась Оливия. «Мне надолго и не надо», — фыркнул Картер, залетая в кабинку лифта. «Это по части Криса. Я предпочитаю разнообразие». «Но разнообразие не предпочитает тебя», — отозвался я, нажимая кнопку нужного этажа. «Вообще я рад за тебя. Оливия классная», — разулыбался он. «Именно поэтому я сделал ей предложение», — рассмеялся. «Картер прав. Сегодня у меня замечательное настроение, несмотря на предстоящую полевую миссию. Интересная работа, верные друзья, потрясающая девушка. Хотя нет, уже невеста. Жизнь прекрасна». «Опаздывайте», — отметил Новыч, когда мы влетели в переговорную. Начальник мировой разведки редко тратил время на штатных работников, особенно тех, кто только отлип от парт-академии. Потому вызов несколько удивлял. Но оказалось, встречу назначили только нам троим, что еще больше насторожило. «Нас увольняют?» — полушутливо предположил Картер. «Нет», — хмыкнул начальник, указав нам на кресло, в которое мы озадаченно опустились. «Хотя иногда хочется». Он позволил себе скупую улыбку. Новыч вызывал уважение и успехами, и своим отношением к работе, и верностью миссии стражей. Всегда строгий, собранный, мало кто решался с ним спорить. Но мне иногда приходилось. Надеюсь, не придется сегодня. «У вас троих отличный потенциал, но вы неэффективны в команде». Новыч не любил ходить вокруг да около, сразу бил в лицо. «Макс, тебя ждет повышение после возвращения. Картеру предлагают работу во внутреннем контроле. А тебя, Уэшфорд, я хочу посмотреть в оперативных миссиях». «Оперативных?» — нахмурился я. «Мне привычнее в команде». «В команде вы все слишком беспечны и чересчур много болтаете», — качнул он головой. «Считайте, что это ваша последняя общая миссия. Потом придется взяться за голову». «Мы работаем эффективно», — возразил я. «Вам пора в полевой лагерь». Новыч поднялся с кресла, прерывая толком не начавшийся спор, и просто ушел, оставляя нас в недоумении. «Наверное, не стоило сегодня опаздывать». Даже вечно веселый Картер хмурился, я же пребывал в шоке. «Оперативная работа». Новыч пару раз подбрасывал мне одиночные миссии. Было волнительно, но не скажу, что я справился блестяще. Чуть больше года в спецотряде разведки. Мне банально не хватало опыта. «Поздравляю с повышением». Я похлопал Макса по плечу. «И тебя, наверное». «Это вряд ли», — качнул я головой. «Ладно, это ничего не значит». Картер вновь улыбнулся. «Работа в разных отделах не помешает нам напиваться по выходным, правильно ведь?» «Точно», — рассмеялся я, начиная расслабляться. «Работа идет своим чередом, жизнь меняется, но что-то в ней неизменно. Хотя, конечно, понадобится время, чтобы привыкнуть». В полевой лагерь мы прибыли несколько пришибленными новостями, но хоть тут не поджидали сюрпризы. Уже были установлены палатки командования, столовой и медика. Небольшие. Предстоящая миссия не предполагала огромный штат. Вместе с нами в лагерь должны были прибыть еще 5 команд. Скорее всего, нас отправят в зону искажений в течение пары часов. Вокруг мерцал энергетический купол. Зеленой стеной поднимались деревья. Влага сразу осела испариной на лице и теле. Темная сила искажения отозвалась глухим ударом в висках. Именно поэтому я ненавижу полевые миссии. Повышенная чувствительность предполагает и большую головную боль возле зоны искажений. «У нас появился новый повод, чтобы выпить». Картер снова весело улыбался. «Его сложно выбить из колеи надолго. Сам я еще переживал в мыслях состоявшийся разговор с Новычем. Думаю, он специально не стал долго с нами беседовать и отправил переваривать предстоящие назначения в полевой разведке. От спора со мной эта неделя его точно избавит. Оперативная работа. Наверное, это хорошо. Это шаг вперед. В чем-то Новыч прав, мне пора определиться, расти дальше в организации или задуматься об уходе. Раньше я не стремился усложнять свою жизнь, но как отнесется к этому Оливия? Оперативная работа предполагает повышенный риск. «Сначала отпразднуем помолвку», — отрезал я, тоже стараясь выглядеть беспечно. «Пока что мы далеко от штаб-квартиры, и это наша последняя миссия вместе. Можно сказать, заканчивается целый жизненный этап. Стоит провести неделю в глуши достаточно весело. «Что думаешь?» Макс кивком указал в сторону джунглей. «Моя чувствительность была выше каждого из них, по предположениям командующего Лэнга, выше любого из стражей, что прибавляло мне баллов в глазах начальства». «Не неделя. Больше», — вынес вердикт я. «Искажение серьезнее, чем указано в отчете. «Думаешь, ошиблись?» — с легкой тревогой в голосе уточнил он. «Либо идет усиление. Если так, запросим увеличение штата». Я махнул в сторону палатки столовой. «Может, позавтракаем?» «Позавтракаем? Уже обед!» Картер иронично приподнял брови. «Для тебя, а в Майами еще завтрак», — закатил я глаза. Мы двинулись в сторону столовой. Как всегда, шутили, планировали предстоящие посиделки. Пока были не готовы обсуждать изменения на работе, но разговор прервался. Я невольно сжал пальцами виски от усилившихся искажений. Они вспыхнули так ярко, что барьер вокруг лагеря замерцал и вдруг исчез. В небе грянул гром, начали стремительно собираться тучи. «Что происходит?» Макс поддержал меня за плечо. «Крис, что?» «Искажение концентрируется. Кажется, врата. Надо срочно вызывать подкрепление». «Врата? В лагере вообще есть ремплексион?» — воскликнул Картер в шоке. «Должен быть, если все оборудование доставили». Я обернулся к мобильным порталам, через которые мы только вошли. Они больше не функционировали из-за силы искажений. «Что делать?» Ветер усиливался, гремел гром, Картеру приходилось кричать, чтобы мы его слышали. «Попробовать ослабить искажения барьерами ЭМП», — предложил я, указав на палатку-склад. Сбросив рюкзаки на землю, мы обратились к броне и рванули к ней. Только не успели даже добежать. Именно в этот момент открылись врата. Это было подобно черной молнии. Она возникла из ниоткуда и пронзила пространство своей мощью. В сторону брызнули комья земли, в небо рванула черная энергетическая воронка. Меня толкнуло в грудь, прошедшая от нее взрывной волной, и бросила на землю. Воздух гулко покинул легкие. Рядом рухнули друзья. Но мы сразу же приподнялись, с ужасом глядя на врата. Еще слабые, полупрозрачные, они постепенно набирали силу, но уже были готовы выпускать в наш мир тварей Тартара. Из черной воронки вышел первый демон. Слизерт скалил зубастую пасть и настороженно оглядывался. Свет молнии мелькал в серой чешуе, покрывающей его тело. «Крис!» — крикнул Макс, поднимая с земли рюкзак с тримплексионом. Все находящееся на складе оборудование разметало по земле. Повезло, что тримплексион отбросило недалеко. К нам подбежали еще стражи. Мало. Я ощущал еще 10 источников, не считая нашу команду. И никого из командования. Лагерь не успели толком укомплектовать. Искажения не позволяли открыть портал и, скорее всего, связаться со штаб-квартирой. Мы остались один на один с внезапной бедой. Но это не значило, что нужно бездействовать. У нас есть тримплексион. «Нужно закрыть врата, пока демонов мало!» — прокричал я, подскакивая на ноги. Кивнув, Макс опустил рюкзак на землю и извлек из него лампы. Одну сунул за пояс, вторую бросил Картеру, а третью вместе с пультом передал мне. К нам к тому моменту подоспели оставшиеся стражи. Мы знали, что делать дальше, и после краткого распределения рванули к вратам. К тому моменту из них появились еще слизерды и копьеносцы. В прошлом я сталкивался с одиночными низшими, но впервые мне приходилось видеть такое количество тварей и биться с ними. На краю сознания мелькал страх, но было бы глупо позволять себе эмоции. Поэтому мы упрямо продвигались к воротам, уничтожая одного демона за другим. Цель приближалась, количество тварей стремительно уменьшалось. Мелькающие в самом начале опасения постепенно развеивались. Мы сумели достигнуть врат. Картер и Макс бросили свои лампы. Мне оставалось разместить свою. Каких-то 3 метра, и все будет кончено. Но раньше появился самый опасный враг. В первую секунду показалось, что из врат вышел человек. Только следом я ощутил его энергию, давящую, невероятно мощную. Он согнулся, припав на одно колено и стирая кровь с лица. Я был так удивлен, что пропустил момент, когда передо мной вдруг выскочил Слизерт. Тело действовало на автомате. Я принял удар взметнувшихся когтей на ствол пистолета. Но меня все равно толкнуло на землю от силы атаки. Я припал на колени. Вторая лапа взметнулась над головой, чтобы забрать мою жизнь. Краткие мгновения бессилия растянулись в вечность. И я словно в замедленной съемке наблюдал, как к моему горлу приближаются острые когти, но не успевал ничего предпринять. «Нет уж! Живи!» — раздался в голове незнакомый мужской голос. И от меня прошла энергетическая волна. Такая мощная, что просто отбросила низшего прочь. Тело наполняло сила, но не моя, чуждая, демоническая. Я ощущал, как в груди раскрывается новый резерв. «Что происходит?» Пистолет выпал из ладони, когда я рассмотрел свои руки. По коже змеились светящиеся синим светом линии. «Вставай же и дерись!» Вновь услышал я странный голос. Послушался скорее на инстинктах и желании выжить. Подобрал пистолет и вскочил на ноги, чтобы тут же развеять пущенную в меня пулю. И лишь с запозданием осознать, что стрелял страж. Сражение будто приостановилось, все смотрели на меня в неверии, в ярости. И лишь демон у врат глядел с удивлением. В спину мне полетела новая пуля. Я развернулся, разбивая ее взмахом пистолета, и столкнулся взглядом с Максом. Глаза его наполняла лютая ненависть. «Ты!» — прорычал он и снова выстрелил. Я растерянно отступил назад. Пуля пронеслась возле плеча, испепелив кожу брони. «Макс, нет!» — крикнул ему, сжав ладонью рану. «Это же я!» Но он не слушал и рванул в атаку. «Черт!» Я действовал на инстинктах, увернулся от пущенной пули, развеял вторую, но третья летела в спину. Не знаю, как удалось уйти из-под удара, но долго убегать невозможно, особенно если прошлые союзники вдруг стали врагами. Картер налетел на меня плечом, буквально бросая на землю. «Послушай, это же я, Крис!» — прокричал, откашливаясь после удара. И только тогда он остановился. На миг его лицо исказилось гримасой боли. «Это я!» — повторил, заглядывая в его глаза. «Ты должен мне поверить!» «Прости, Крис!» Он кивнул будто своим мыслям, а потом навел на мою голову пистолет и выстрелил. Вновь время растянулось, пока с силой лавины накатывало осознание. Лучший друг намеревался меня убить. Не выслушал, даже не попытался разобраться. Пуля рассеялась, налетев на внезапно возникший передо мной синеватый барьер. И лишь с запозданием я осознал, что он создан мной. «Вставай же!» — прорычал голос. Я подчинился, поднялся на ноги, огляделся в поисках пистолетов, но те разметались по полю боя. Ладонь почти неосознанно легла на рукоять меча на поясе. Материализация брони тоже претерпела изменения. Перед глазами замелькали сотни картинок, словно кадры прошлого. В них я сражался и убивал. И когда Картер бросился на меня со спины, я выхватил меч, развернулся и ударил. Меч пронесся по его запястью, вынуждая выронить один из пистолетов. «Картер, дай объяснить!» Его взгляд не менялся. Лучший друг смотрел на меня с ненавистью. «Нечего объяснять!» Я не позволю демону носить его лицо. И он навел на меня пистолет. «Поверь же мне, это не вселение!» Оружие было в руке. Я мог напасть, но не делал этого. Еще надеялся до него докричаться. «И что ты скажешь? Будете вместе молчать?» В голосе незнакомца слышался скепсис. «Тут либо мы, либо они. Другого не дано». Я не хотел делать такой выбор, но жизнь решала за меня. На Картера со спины бросился Слизерт. Он повалил стража на землю, начал драть когтями. Рванув к нему, я оттолкнул низшего ударом ноги и взмахом меча отсек его голову. Тварь повалилась и затихла. Картер истекал кровью, Дыхание его раздавалось сипло, но он все равно поднял на меня пистолет. «Прости». Я выбил ствол из его ладони. «Это правда я». Тело пробивало дрожью. Картер умирал. По моей вине. И я не знал, что предпринять. Никогда прежде не ощущал себя таким выпотрошенным и растерянным. В ушах звенело, словно я слышал треск разрушаемого вокруг меня мира. Пространство пронзил выстрел. Коротко вздохнув, я повалился на колени. По бедру потекла кровь, боль расходилась по телу. Дыхание сбивалось. Энергия в пистолете Макса вновь возрастала. Он собирался меня убить. Именно в этот момент передо мной появился демон. Пущенные в нас пули ударили по созданный им желтоватый барьер. Я направил на него меч, но тот был выбит из моей руки за секунду. Демон перемещался нереально быстро, но не нападал. Так и замер передо мной, с интересом рассматривая. Продолжая сжимать рану ладонью, я перенаправил энергию в броню, чтобы стянуть кровотечение. И тоже рассматривал демона. Высокий, жилистый шатен. Развитую фигуру обхватывал медного цвета кожаный доспех, подбитый металлом. Длинные волосы собраны в тугой хвост, что придавало остроты хищным чертам. Глаза горели огненной охрой. «Асмодей», — прошептал я. Не понимаю, откуда взялось это знание, но я был уверен, что передо мной высший демон. «Мы знакомы?» — улыбнулся он. «Кто держатель твоей печати?» «Печати?» — переспросил я. «Шакс», — хмыкнул голос. «Шакс?» — повторил я, совершенно растерявшись. Рядом гудели врата, стражи сражались с демонами, а я вел этот странный разговор. «Надо же! Давно не виделись!» Тонкие губы Высшего изогнулись в ухмылке. «Как интересно! Печать проснулась в страже!» «Я ничего не понимаю!» Говорить спокойно удавалось ценой титанических усилий. Но пусть я ничего не понимал, зато осознавал, что эти события навсегда изменят мою жизнь, либо уничтожат меня. «Скорее, стражи тебя уничтожат», — отметил становящееся очевидным Шакс. Кажется, так его зовут. «Именно. Вот уже кое-что понимаешь. В тебе проснулась энергия демона. И для стражи ты теперь враг». «Это вселение?» «Нет, это лучше вселение. Печать демона. Мне пришлось спасать твою жизнь». «Точно. Я бы погиб, если бы не... Впрочем, я могу еще умереть. Стражи продолжают меня обстреливать. Как объяснить им, что это не вселение, если даже Картер не поверил?» «Никак», — зло усмехнулся Шакс. «Прежний ты или нет, а энергия другая». Первый шок проходил, и я в полной мере начал понимать, что происходит. Во мне два резерва, и один из них излучает демоническую энергию. Шакс прав. Для стражей я теперь враг. А это означало завершение прошлой жизни. Конец. Крах. Хотя нет. Крах наступил, когда я направил оружие на друга. Теперь мне не удастся ничего доказать. «Я помогу», — предложила Асмодей, протянув мне руку. «Как именно?» — безжизненным тоном уточнил я. Стражи попытались меня убить, демон предлагал помощь. Жизнь уже поменялась. «Унесу тебя», — пожал он плечами. «Какой смысл? Меня найдут, и я теперь враг для них. И мне не понаслышке известно, как хорошо работает разведка. Прошлое перечеркнуто, к нему не вернуться. К Оливии не вернуться». «Тогда сделаем иначе», — пожал он плечами, ленивым движением извлекая меч из ножен. Миновав барьер, демон ринулся в бой. Он будто исчез. О его передвижении сообщили только рухнувшие с пробитыми глотками низшие и один из стражей. «Что, сдался и решил тот сдохнуть?» — язвительно протянул Шакс. Хотелось ответить что-нибудь резкое. В конце концов, что можно решить в этой ситуации? Выбор небольшой. бежать и скрываться, либо позволить себя убить. Для стражи я теперь демон, а они для меня — враги. Не думал, что когда-нибудь столкнусь с подобным. Всего 4 команды. Связь не работает. Только они знают, что здесь произошло. Его слова были подобны удару под дых. Становилось ясным, что делает Асмодей. Он убирает свидетелей, одного за другим. «Решай!» — бросил Шакс. Поднявшись с земли, я пробежал к воронке врат. Раненая нога подводила, но я был упрям. Наконец разместил лампу тримплексиона и сразу выхватил пульт. Со спины ко мне бросился Макс. Тело действовало на рефлексах. Я развернулся, перехватывая его руку с пистолетом, и толкнул стража вперед. Он потерял равновесие, споткнулся, и через секунду его фигура скрылась в воронке врат. «Макс!» В неверии я сделал несколько шагов за ним, не зная, что предпринять. Реальность на мгновение отдалилась. Я будто лишился возможности управлять собственным телом. Одно нажатие кнопки, и в небо устремились белоснежные грани тримплексиона. Энергия врат искажалась, пока полностью не исчезла. Наступила оглушительная тишина. Ощущения вновь вернулись в тело. «Это был ты», — догадался я. «Снова тебя спас», — подтвердил он. «Все кончено». Ко мне подошел Асмодей. Он стер плащом малую кровь с меча, кровь стражей, и вложил уже чистое оружие в ножны. «Теперь никто не узнает о твоей маленькой тайне, Шакс». Оглядевшись, я осознал, что так оно и есть. Стражи и демоны лежали поверженными на земле. Все свидетели погибли. «Ты можешь вернуться к Оливии», — осторожно произнес Шакс. «Но каким я вернусь?» «Живым?» — хмыкнул он. «Разве?» «До встречи!» За спиной Асмодея раскрылись желтоватые кожистые крылья и понесли его прочь от места сражения. «Печать на груди», — подсказал Шакс. По его подсказке я, не глядя, коснулся знака под правой ключицей. Броня исчезла. Сразу накатила боль от ран, и я окунулся в нее с облегчением. Она отдаляла все сомнения и страхи. Она не позволяла до конца осознать случившееся. Рухнув на колени, я скрыл энергию и повалился на бок. Глаза закрылись. Рядом вспыхнула энергия портала.